Через некоторое время после отъезда миссис Варт Чарльз решил купить дом в Потуксете. Это было причудливое небольшое деревянное здание, коттедж с бетонным гаражом, высоко забравшийся по склону почти незаселенного речного берега над курортным городком. По причинам, известным лишь ему одному, молодой Варт желал приобрести именно его. Он не давал покоя агентствам по продаже недвижимости, пока они не купили для него этот дом, преодолев сопротивление прежнего владельца, не устоявшего перед несообразно высокой ценой. Как только дом освободился, Чарльз переехал в него, погрузив в большую закрытую машину все содержимое своей лаборатории, в том числе книги из библиотеки, как старинные, так и современные. Он отправился в Потуксет в самую темную пору ночи, и мистер Варт припоминает, как сквозь сон слышал приглушенные ругательства рабочих и громкий топот, когда они спускались по лестнице. Потом Чарльз снова переселился в свои покои на третьем этаже и никогда больше не показывался на чердаке. Дом в Потуксете стал вместилищем всех секретов, которые прежде таились в лаборатории. Чарльз, как и прежде, жил отшельником, но теперь его одиночество разделяли двое – не то португалец, не то мулат разбойничьего вида, бродяга с набережной Саут-Мейн-Стрит, выполнявший обязанности слуги, и худощавый незнакомец, по виду ученый, в черных очках, с густой и длинной бородой, которая выглядела как приклеенная, по всей видимости, коллега Чарльза. Соседи тщетно пытались вовлечь в разговор этих странных субъектов. Мулат, которого звали Гомес, почти не говорил по-английски, а бородатый приятель Варда, называвший себя доктором Алланом, был крайне неразговорчив. Сам Вард пытался общаться с местными жителями, но лишь вызывал их недоброжелательное любопытство своими рассказами о сложных химических опытах. Сразу же начались разговоры о том, что в доме всю ночь горит свет. Немного позже, когда это внезапно прекратилось, появились еще более странные слухи о том, что Варт заказывает у мясника целые туши, что из дома раздаются заглушенные крики, декламация, песнопения или заклинания и вопли, словно выходящие из какого-то глубокого подземелья, расположенного под домом. Само собой разумеется, достойные буржуа, обитавшие по соседству, сильно не взлюбили новых подозрительных жильцов, и неудивительно, что делались довольно прозрачные намеки на их возможную связь с многочисленными случаями вампиризма и убийств, особенно с тех пор, как они распространились, словно эпидемия, исключительно в Потуксете и прилегающих к нему районах и улицах Эджевуда. Вард большую часть времени проводил в Потуксете, но иногда уделял одну или две ночи родительскому дому. Считалось, что он там и живет. Дважды он уезжал из города на неделю, неизвестно в каком направлении. Он становился все бледнее, катастрофически худел и лишился прежней уверенности в себе, что доктор Виллет не преминул отметить, когда юноша в очередной раз повторил старую историю о важных исследованиях и будущих открытиях. Виллет часто пытался подстеречь молодого человека в доме его отца, так как мистер Варт был глубоко обеспокоен и старался устроить так, чтобы за его сыном хоть как-то присматривали, насколько это было возможно в данном случае, ибо Чарльз уже стал совершеннолетним и к тому же обладал очень скрытным и независимым характером. Доктор все еще настаивает, что молодой человек даже тогда был совершенно здоров психически и приводит как доказательство разговоры, которые они вели. К сентябрю эпидемия вампиризма окончилась, но в ноябре Чарльз едва не оказался замешанным в крупных неприятностях. Люди уже некоторое время поговаривали о таинственных ночных караванах грузовиков, прибывающих к Варду в Потуксет, и внезапно, из-за непредвиденного случая, обнаружилось, какой именно груз они везли. В безлюдном месте близ Ноуп-Валли налетчики подстерегли один из таких караванов, думая, что в машинах находится спиртное. Но на этот раз им суждено было испытать настоящий шок. Ибо длинные ящики, захваченные сразу же открытые ими, содержали поистине страшные вещи. Настолько страшные, что даже представители преступного мира не могли сдержать дрожь. Похитители поспешно закопали свои находки, но когда обо всем проведала полиция штата, было проведено тщательное расследование. Недавно задержанный бродяга, получив в полиции обещание, что ему не предъявят каких-либо дополнительных обвинений, согласился наконец провести группу полицейских к тому месту, где было зарыто захваченное. В сделанном наспех захоронении были найдены поистине ужасные предметы. На местное или даже международное общественное мнение оказало бы весьма неприятное впечатление опубликование результатов поиска, которые напугали даже их участников. С лихорадочной поспешностью в Вашингтон было отправлено несколько телеграмм. Ящики были адресованы Чарльзу Варду в Потуксет, и представители как местной, так и федеральной полиции, доставив в участок всех обитателей коттеджа, подвергли их строгому допросу. Чарльз и его спутники были бледны и обеспокоены, но полиция получила от хозяина дома объяснение, которые, казалось, полностью оправдывали его. Ему были нужны некоторые анатомические образцы для выполнения программы научных исследований, глубину и важность которых могут подтвердить все, знавшие его последние 10 лет, и он заказал необходимые объекты в нужном ему количестве в агентствах, которые, как он полагал, занимались совершенно законной деятельностью. Откуда взяты эти образцы, ему абсолютно неизвестно. Вард, по всей видимости, был совершенно потрясен, когда инспектор намекнул на то, какое чудовищное впечатление произведет на публику известие о находках и насколько все это повредит национальному престижу. Показания Чарльза были полностью подтверждены его коллегой, доктором Алленом, чей странный гулкий голос звучал гораздо более убедительно, чем нервный, срывающийся голос Варда. В конце концов, полиция оставила дело без последствий, но ее сотрудники тщательно записали нью-йоркский адрес агентства и его владельца. Расследование ни к чему не привело. Следует лишь добавить, что образцы были поспешны и в полной тайне возвращены на прежнее место, и никто так и не узнал об этом богопротивном осквернении памяти усопших. 10 февраля 1928 года доктор Виллет получил от Чарльза Варда письмо, которое считает исключительно важным и относительно которого он часто спорил с доктором Лайманом. Последний полагал, что письмо содержит убедительные доказательства того, что перед нами далеко зашедший случай деменции прекокс, быстро протекающей острой душевной болезни. Виллет же считает, что это последние слова несчастного юноши, написанные им в здравом уме. Он обращает особое внимание на характер почерка, неровного, но, несомненно, принадлежащего Варду. Вот полный текст этого письма. 100 Проспект Стрит, Провиденс, Р.И. 8 марта 1926 года. Дорогой доктор Виллет, я чувствую, что наконец пришло время сделать признание, с которым я медлил, несмотря на ваши просьбы. Я никогда не перестану ценить терпение, с которым вы его ожидали, и доверие, с которым вы отнеслись ко мне, как к человеку и пациенту. Я должен, к сожалению, признать, что никогда не дождусь триумфа, о котором мечтал. Вместо него я добился лишь встречи с дичайшим ужасом, и мои слова, обращенные к вам, будут не победным кличем, а мольбой о помощи. Посоветуйте, как спасти не только меня, но и весь мир от чудовищной опасности, которую не может себе представить человеческий разум. Вы помните, что говорится в письмах Феннера относительно набега на ферму в Потуксете? Это нужно сделать снова и как можно скорее. От нас зависит больше, чем можно выразить словами. Вся цивилизация, все законы природы, может быть, даже судьба всей Солнечной системы и космического пространства. Я вызвал к жизни страшного монстра, но сделал это лишь во имя науки. А сейчас, во имя жизни человечества и всей Земли, вы должны помочь мне загнать чудовище в те черные бездны, откуда оно явилось. Я навсегда оставил это место в Потуксете. И мы должны извлечь оттуда все, что в нем находится, живым или мертвым. Я никогда не вернусь туда, и вы не должны верить, если когда-нибудь услышите, что я нахожусь там. Я объясню вам, почему я это говорю, когда мы увидимся. Я вернулся домой навсегда, и хотел бы, чтобы вы посетили меня сразу, как только у вас появится 5-6 часов свободного времени, чтобы вы смогли выслушать все, что я должен сообщить, Это займет довольно много времени, и поверьте мне, никогда еще ваш профессиональный долг не призывал вас с такой настоятельной необходимостью, как сейчас. На карту поставлено значительно больше, чем рассудок или даже моя жизнь. Я не рискую рассказать обо всем отцу, вряд ли он поймет, о чем идет речь. Но я признался ему, что мне угрожает опасность, и он нанял 4 детективов, которые следят за нашим домом. Не могу сказать, насколько они могут оказаться полезны, потому что им придется встретиться с силами, которым даже вы вряд ли сможете противостоять. Итак, приходите скорее, если хотите застать меня в живых и услышать, как избавить все мироздание от адского заговора. Приходите в любое время, я не буду выходить из дома. Заранее не звоните, потому что трудно сказать, кто или что попытается перехватить вас. И будем молиться всем богам, чтобы ничто не помешало нашей встрече. Я в полном отчаянии. Чарльз Декстер Вард. По скриптам. Застрелите доктора Аллена, как только увидите его, и бросьте тело в кислоту, чтобы от него ничего не осталось. Не сжигайте его. Доктор Виллет получил это письмо примерно в 10:30 утра и немедленно устроил так, что у него оказалась свободная половина дня и весь вечер для разговора, который мог, если необходимо, продолжаться до поздней ночи. Он собирался прийти к Вардам примерно в 4 часа дня и оставшиеся до этого часы провел в беспокойстве, строя самые невероятные догадки. Кому-нибудь постороннему показалось бы, что письмо написано маньяком, но доктор Виллет был слишком хорошо осведомлен о тех странных вещах, которые происходили с Чарльзом, и был далек от того, чтобы считать его слова бредом безумца. Он был почти уверен, что здесь замешано что-то трудно поддающееся определению, окутанное древними легендами, но от этого не менее чудовищное. А упоминание имени доктора Аллена сразу же пробудило в памяти Виллета все те разговоры, которые велись в фотоксете относительно загадочного приятеля Чарльза. Доктор никогда не видел этого человека, но много слышал о том, как он выглядит, как ведет себя, и снова задумался над тем, что же таится за непроницаемо черными очками. Ровно в 4 часа доктор Виллет явился в дом Вардов, но с раздражением и беспокойством услышал, что Чарльз не сдержал обещания остаться дома. Детективы были на месте, но утверждали, что молодой человек, казалось, несколько преодолел свой страх. Утром он долго разговаривал по телефону, спорил и, по всей видимости, отказывался выполнить то, что требовал его собеседник. Один из детективов расслышал слова: «Я очень устал и хочу немного отдохнуть. Извините меня, но я сегодня не могу никого принять. Пожалуйста, отложите решительные действия, пока мы не придем к какому-нибудь компромиссу. И, наконец, мне очень жаль, но я должен от всего совершенно отойти на некоторое время. Я поговорю с вами позже». Потом, очевидно, подумав и набравшись храбрости, он выскользнул из дома так тихо, что никто не заметил его ухода. Около часа дня Чарльз вернулся и прошел внутрь, не говоря ни слова. Он поднялся наверх, вошел в библиотеку, и там что-то его сильно испугало. Все услышали вопль ужаса, который перешел в какие-то булькающие звуки, словно душили юношу. Однако, когда туда прошел лакей, чтобы посмотреть, что случилось, Чарльз с дерзким и надменным видом встал в дверях и молча отослал лакея жестом, от которого тому стало не по себе. Потом молодой вард, по всей вероятности, что-то переставлял у себя на полках. В течение некоторого времени слышался топот, такие звуки, будто по полу тащили что-то тяжелое, грохот и треск дерева. Затем он вышел из библиотеки и сразу же покинул дом. Виллет осведомился, велел ли Чарльз что-нибудь передать ему, но услышал отрицательный ответ. Лакей был обеспокоен видом и поведением Чарльза и заботливо осведомился у доктора, есть ли надежда вылечить молодого человека от нервного расстройства. Почти 2 часа доктор Виллет напрасно ожидал Чарльза в его библиотеке, оглядывая полупустые пыльные полки, зияющими пустотами в тех местах, откуда были вынуты книги, мрачно улыбнувшись при виде камина, с панели которого всего год назад на него безмятежно глядело невыразительное лицо Джозефа Карвана. Через некоторое время в комнате сгустились тени, и веселые цвета яркого солнечного заката уступили место жутковатому сумеречному освещению, вестнику наступающей ночи. Наконец пришел мистер Вард, который выказал немалое удивление и гнев из-за отсутствия сына, для охраны которого он приложил столько усилий. Отец не знал о том, что Чарльз попросил доктора Виллета посетить его и обещал известить, как только его сын вернется. Прощаясь с доктором, Вард выразил крайнее беспокойство по поводу состояния здоровья Чарльза и умолял его сделать все возможное, чтобы юноша вновь обрел прежний облик и вернулся к нормальному образу жизни. Виллет был рад покинуть библиотеку, ибо в ней, казалось, притаилось нечто омерзительное и нечистое, словно исчезнувший портрет оставил после себя что-то зловещее. Доктору никогда не нравилась эта картина, и даже теперь, когда портрета уже не было, ему, хоть он и был человеком с крепкими нервами, все время чудилось, будто в гладкой панели таится нечто, вызывавшее в нем настоятельную потребность как можно скорее выйти из этой мрачной комнаты на свежий воздух.